Человека, которого мы задержали, зовут Эрл Славик. Это наш бывший осведомитель, который работал внутри белой нацистской группировки, которая, предположительно, имела отношение к взрывам в Оклахоме. Снабжая нас информацией об этой группировке, Славик начал собственную чистку по национальному признаку и стал похищать женщин. Меня тогда позвали помочь местным властям. К тому моменту, как я начал выходить на след, Славик исчез. С тех пор мы его и ищем. То есть, благодаря отпечатку подошвы, который я нашла, вы с самого начала знали, что Славик участвовал в похищении Кэрол Кренмор? Да, я же тебе объяснил. Но при этом вы забыли мне сказать, что ДНК-код Славика был загружен в КОДИС. Вы также не сказали, что поиск принес результат? То есть, все было рассчитано таким образом, что как только код или отпечатки Славика где-нибудь всплывут, вы, ребятки, придете и под шумок спрячете концы в воду? Конечно, как вы могли допустить, чтобы всем стало известно, что бывший осведомитель ФБР похищает женщин? Мои поздравления, — холодно произнес Эван. Ты расставила все точки над «и». И последний вопрос, — сказала Дарби. Откуда вы узнали, где странник, извините, Эрл Славик, скрывается? Эван не отвечал. Попытаюсь угадать, — продолжала Дарби. Это все карта, которую я нашла. Внизу листа был напечатан URL-адрес. Вы выследили Славика по IP-адресу, не так ли? По-моему, это не допрос, а обмен информацией. Теперь твоя очередь. Неподалеку от дома мы нашли сарай, в котором были оборудованы такие же тюремные камеры, как и на снимках с Кэрол Кренмор. Дом принадлежит Дэниелу Бойлю. Могу поспорить, что он просто подставил Славика. Эван промолчал. Похоже, вам от СМИ все же не отвертеться. Здесь попахивает грандиозным скандалом, — посочувствовала Дарби. Надеюсь все-таки, что в новостях этого показывать не будут. Они потом еще целый год будут носиться с этой историей. Хотя о чем это я? Вы, конечно, найдете способ замять скандал. Воистину, в вопросах сокрытия правды вашему начальству нет равных. Где Бойль? Он мертв. Это ты его убила? Нет, Банвиль. Дарби продиктовал адрес, где они находились. Не забудьте захватить вертолет. Она закрыла глаза и крепче прижалась щекой к пакету со льдом. Кожа стала холодной и бесчувственной. Глава 65. Черный ястреб сделал два круга над лесом, но никаких источников тепла не зарегистрировал. Либо Кэрол мертва на протяжении нескольких дней, либо Бойль ее слишком глубоко закопал. Поиск могил возобновится завтра в 8 утра, когда прибудет полиция штата с собаками, натасканными на поиск трупов. Теперь это дело перешло к ним. Эксперты-криминалисты из лаборатории штата приехали незадолго до полуночи и разделились на две команды. Одни обследовали дом, другие взяли на себя лес и непосредственно место преступления. Эвана не подпустили ни к дому, ни к лесу. Большую часть времени он говорил по телефону в дубовой роще у дальнего края участка. Дарби тем временем делилась своими предположениями с двумя детективами Холлоуэя. Из леса вышел заметно уставший Банвиль. «Холлоуэй нашел бумажник Бойля, телефон и целую связку ключей», — сказал он. «На что поспорим, что один из этих ключей окажется от дома Славика?» «Я сомневаюсь, что федералы подпустят нас к дому Славика, пока мы не откроем им доступ к дому Бойля». «А что делает здесь Мэннинг?» «Работает на телефоне. Не удивлюсь, если скоро сюда явится Циммерман со своей бандой веселых эльфов и будет пытаться проникнуть внутрь. Они все там всполошились, когда узнали, что убили не того». «Кстати, о телефонах. У Бойля в кармане я обнаружил Блэкбери. Холлоуэй его уже смотрел. Почту он там не нашел. Зато телефон запоминает все входящие и исходящие звонки. Сегодня в 21:18 Бойль кому-то звонил». «Кому?» «Пока не знаю. Разговор длился 46 секунд. Холлоуэй сказал, что это массачусетский номер. Теперь он работает с самим номером. Ты говорила с Мэннингом?» «Нет, он мне ничего не сказал». «Ну и на здоровье. Ты тоже молчи. Пусть этот сукин сын попотеет». У Банвиля зазвонил телефон. Когда на экране высветился номер абонента, он даже в лице переменился. «Это Диана Кренмор», — сказал он. «Я должен через это пройти. Потом подыщу кого-нибудь, кто бы отвез тебя домой, и даже не вздумай со мной спорить. Я не хочу, чтобы ты была здесь, когда приедут федералы. Я приму весь удар на себя. Если кто-то спросит, ты ты была со мной, потому что я приказал». Дарби смотрела, как двое коронеров несли мешок с телом на носилках, когда подошел Эван.